Тане я звонил дважды. Оба раза возникало чувство неловкости. Ощущалось, что ее жизнь протекает в новом для меня ритме. Я чувствовал себя глуповато, как болельщик, выскочивший на футбольное поле. В нашей квартире звучали посторонние голоса. Таня задавала мне неожиданные вопросы, например, где у нас хранятся счета за электричество? Или ты не будешь возражать, если я продам свою золотую цепочку? Я и не знал, что у моей жены есть какие-то драгоценности. Таня ходила по инстанциям, оформляла документы. Жаловалась мне на бюрократов и взяточников. У меня в сумке, говорила она, 10 плиток шоколада, 4 билета на Кобзона и 3 экземпляра Цветаевой. Таня казалась возбужденной и почти счастливой. Что я мог сказать ей? В 10-й раз просить «не уезжай»? Меня унижала ее поглощенность своими делами. А как же я с моими чуть ли не диссидентскими проблемами? Тане было не до меня. Впервые происходило нечто серьезное. Как-то раз она сама мне позвонила. К счастью, я оказался на турбазе. Точнее, в библиотеке центрального корпуса. Пришлось бежать через весь участок. Выяснилось, что Тане необходима справка насчет того, что я отпускаю ребенка, и что не имею материальных претензий. Таня продиктовала мне несколько казенных фраз. Я запомнил одну такую формулировку: «Ребенок в количестве одного». «Заверю местного нотариуса и вышли. Это будет самое простое». Я говорю: «Могу приехать». «Сейчас не обязательно». Наступила пауза. «Но мы успеем попрощаться?» «Конечно, ты не думай...» Таня почти оправдывалась. Ей было неловко за свое пренебрежение, за это поспешное «не обязательно». Видно, я стал для нее мучительной проблемой, которую удалось разрешить. То есть пройденным этапом. Со всеми моими пороками и достоинствами, которые теперь не имели значения. В тот день я напился. Приобрел бутылку московской и выпил ее один. Мишу звать не хотелось. Разговоры с Михаилом Ивановичем требовали чересчур больших усилий. Они напоминали мои университетские беседы с профессором Лихачевым. Только с Лихачевым я пытался выглядеть как можно умнее, а с этим, наоборот, как можно доступнее и проще. Например, Михаил Иванович спрашивал: «Ты знаешь, для чего евреям шишки обрезают? Чтобы колган работал лучше». И я миролюбиво соглашался. «Вообще-то, да. Пожалуй, так оно и есть». Короче, зашел я в лесок около бани, сел, прислонившись к березе, и выпил бутылку московской, не закусывая. Только курил одну сигарету за другой и жевал рябиновые ягоды. Мир изменился к лучшему не сразу. Поначалу меня тревожили комары. Какая-то липкая дрянь заползала в штанину. Да и трава оказалась сыроватой. Потом все изменилось. Лес расступился, окружил меня и принял в свои душные недра. Я стал на время частью мировой гармонии. Горечь рябины казалась неотделимой от влажного запаха травы. Листья над головой чуть вибрировали от комариного звона. Как на телеэкране проплывали облака. И даже паутина выглядела украшением. Я готов был заплакать, хотя все еще понимал, что это действует алкоголь. Видно, гармония таилась на дне бутылки. Я твердил себе: у Пушкина тоже были долги и неважные отношения с государством. Да и с женой приключилась беда, не говоря о тяжелом характере. И ничего, открыли заповедник, экскурсоводов 40 человек. И все безумно любят Пушкина. Спрашивается, где вы были раньше и кого вы дружно презираете теперь? Ответа на мои вопросы я так и не дождался. Я уснул. А когда проснулся, было около 8. Сучьи и ветки чернели на фоне бледных пепельно-серых облаков. Насекомые ожили, паутина коснулась лица. Я встал, чувствуя тяжесть намокшей одежды. Спички отсырели, деньги тоже. А главное, их оставалось мало — 6 рублей. Мысль о водке надвигалась, как туча. Идти через турбазу я не хотел. Там в эти часы слонялись методисты и экскурсоводы. Каждый из них мог затеять профессиональный разговор о директоре лицея Егоре Антоновиче Энгельгарте. Мне пришлось обогнуть турбазу и выбираться на дорогу лесом. Идти через монастырский двор я тоже побоялся. Сама атмосфера монастыря невыносима для похмельного человека. Так что и под гору я спустился лесной дорогой. Вернее, обрывистой тропкой. Полегче мне стало лишь у крыльца ресторана «Витязь». На фоне местных алкашей я выглядел педантом. Дверь была распахнута и подперта силикатным кирпичом. В прихожей у зеркала красовалась нелепая деревянная фигура, творение отставного майора Гольдштейна. На бедной табличке было указано «Гольдштейн Абрам Саулович» и далее в кавычках «Россиянин». Фигура россиянина напоминала одновременно Мефистофеля и Бабу-Ягу. Деревянный шлем был выкрашен серебристой гуашью. В буфетной стойке толпилось человек 8. На прилавок беззвучно опускались мятые рубли. Мелочь звонко падала в блюдечко с отбитым краем. 2-3 компании расположились в зале у стены. Там возбужденно жестикулировали, кашляли и смеялись. Это были рабочие турбазы, санитары психбольницы и конюхи леспромхоза. По отдельности выпивала местная интеллигенция. Киноханник, реставратор, затейник. Лицом к стене расположился незнакомый парень в зеленой бабочке и отечественных джинсах. Рыжеватые кудри его лежали на плечах. Подошла моя очередь у стойки. Я ощущал знакомую похмельную дрожь. Под намокшей курткой билась измученная сирая душа. 6 рублей нужно было использовать оптимально. Растянуть их на длительный срок. Я взял бутылку портвейна и 2 шоколадные конфеты. Все это можно было повторить 3. Еще и на сигареты оставалось 20 копеек. Я сел к окну. Теперь уже можно было не спешить. За окном 2 цыган выгружали из машины ящики с хлебом. Устремился в гору почтальон на своем мопеде. Бездомные собаки катались в пыли. Я приступил к делу. В положительном смысле отметил, руки мне трясутся. Уже хорошо. Портвейн распространялся доброй вестью, окрашивая мир тонами нежности и снисхождения. Впереди у меня развод, долги, литературный крах. Но есть вот эти загадочные цыгане с хлебом. 2 темнолицые старухи возле поликлиники. Сыроватый остывающий денек, вино, свободная минута, родина. Сквозь общий гул неожиданно донеслось. «Говорит Москва! Говорит Москва! Вы слушаете «Пионерскую зорьку». У микрофона волосатый человек Евстихеев. Его слова звучат достойной отповедью ястребом из Пентагона». Я огляделся. Таинственные речи исходили от молодца в зеленой бабочке. Он по-прежнему сидел, не оборачиваясь. Даже сзади было видно, какой он пьяный. Его увитый локонами затылок выражал какое-то агрессивное нетерпение. Он почти кричал. «А я говорю, нет! Нет, говорю я, взорвавшимся империалистическим хищникам! Нет, вторят мне труженики Уральского целлюлозно-бумажного комбината! Нет в жизни счастья, дорогие радиослушатели! Это говорю вам я, единственный уцелевший панфиловец!» И то же самое говорил Заратустра. Окружающие начали прислушиваться. Впрочем, без особого интереса. Парень возвысил голос. «Чего уставились, жлобы? Хотите лицезреть, как умирает гвардия рядовой майкопского артиллерийского полка Виконт де Бражелон? Извольте, я предоставлю вам этот шанс. Товарищ Рапопорт, введите арестованного». Окружающие реагировали спокойно. Хотя жлобы явно относилась к ним. Кто-то из угла вяло произнес. Валера накушавши. Валера живо откликнулся. «Право на отдых гарантировано Конституцией, как в лучших домах Парижа и Брюсселя. Так зачем же превращать науку в служанку богословия? Будьте на уровне предначертаний 20-го съезда. Слушайте «Пионерскую зорьку». Текст читает Гмыря». «Кто?» — переспросили из угла. «Барон Клейн-Михель, душечка!» Еще при беглом взгляде на молодца я испытал заметное чувство тревоги. Стоило мне к нему присмотреться, и это чувство усилилось. Длинноволосый, нелепый и тощий, он производил впечатление шизофреника-симулянта, причем одержимого единственной целью – как можно скорее добиться разоблачения. Он мог сойти за душевнобольного, если бы не торжествующая улыбка и не выражение привычного каждодневного шутовства. Какая-то хитроватая сметливая наглость звучала в его безумных монологах, в этой тошнотворной смеси из газетных шапок, лозунгов, неведомых цитат. Все это напоминало испорченный громкоговоритель. Молодец высказывался резко, отрывисто, с болезненным пафосом и каким-то драматическим напором. Он был пьян, но и в этом чувствовалась какая-то хитрость. Я не заметил, как он подошел, только что сидел, не оборачиваясь.